Беседа 37. Ум в сердце. Когда человек обретает способность к умно-сердечной деятельной молитве, то это проявляется в том, что во время молитвенных занятий его начинает посещать особые состояния. Мы называем эти моменты деятельным соединением ума с сердцем. Именно в эти моменты человек, собственно, и молится сердечно. В это время внимание его ума сосредоточено в районе так называемого сердечного места и не покидает пределов сердца. В такие моменты человек может переживать духовный подъем. Ум как бы сам, без особых усилий, удерживается в сердце. Молиться становится намного легче. Может возникать ощущение, что молитва сама льется из сердца. Все это связано с тем, что человек начинает ощущать, хотя бы в малейшей мере, но уже ощущает присутствие в сердце Божией благодати, которое содействует молитве. Молиться действительно легче уже потому, что стало легче ум удерживать в сердце. Он сам уже как бы цепляется за сердце. И это во многом от того, что прикосновение благодати побуждает человека духом своим предощущать близость к Богу. Это новое духовное переживание, это предчувствие живой встречи. И оно как будто приковывает ум, побуждает его приникнуть к сердцу, искать и ждать встречи с Господом. И ум уже не желает покинуть сердце, не рвется наружу, на волю, не хочет никуда бежать, как было прежде. Но это, конечно, в целом. И все это в сравнении с предшествующим опытом. Понятно, что состояние духовного подъема как посещают, так и покидают душу. А трудностей на новом поприще не будет меньше. Соединение ума с сердцем может быть более или менее продолжительным, но в любом случае оно будет временным. Человек не может удерживать это состояние постоянно. Молитва деятельная прерывается неизбежно. А цель наша на этом этапе – стараться продлить ее, попытаться поддержать это состояние подольше, удерживать ум и сердце в молитвенном соединении. Поскольку это наша ближайшая задача, нам важно разобраться, что, почему и как мешает нам молиться сердцем, что вызывает остановку нашей молитвы. Здесь можно заметить несколько причин. Первый случай – помехи внешние. Случай самый банальный, когда нечто со стороны привлекает внимание ума и выманивает его наружу. Это может быть какой угодно звук, а может быть движение собственных пальцев по четкам и тому подобное. Ум отвлекается на внешний раздражитель и покидает сердце. Молитва теряется. Причина в том, что ум еще просто не приучен и не может устойчиво держаться в сердце. Умно-сердечная связь еще слаба и слишком легко рвется. Второй случай – это проблема старых связей. Поскольку внимание еще не устойчиво, и ум не слишком надежно утвержден в сердце, он довольно легко выманивается и притягивается нашим собственным рассудком. Это происходит, когда оживляется деятельность интеллекта. Например, если мы молимся во время занятий, которые требуют интеллектуальной активности. Человеку, опытному в сердечной молитве, это не помешает. Его рассудок будет спокойно исполнять свои функции, а ум спокойно продолжит свое дело, будет молиться, не покидая сердца. Состояние сознания такого человека определяется гармоничным сочетанием работы ума и рассудка. Не так у тех, кто не тверд в сердечной молитве. Тут сказывается весь прежний навык слияния ума с рассудком. И теперь, когда напрягается интеллект, ум не может удержаться в сердце. Он по привычке устремляется в область головы, чтобы включиться в работу рассудка. Сердце покинуто, сердечная молитва прервалась. Но здесь, напомним, имеется значительный нюанс. Ум подключается к рассудку, но подключается только временно. И самое главное, подключаясь, он уже не сливается с ним в одно целое, как то было прежде. Третий случай – помехи внутренние. Они возникают, если во время молитвы дать волю своему воображению. В уме, например, может представиться образ Христа, ангела или святого, а может всплыть в память образ человека, за которого молимся. Может возникнуть любая ассоциация с небесным миром или пригрезиться картины из церковной истории. Наконец, вариант более прозаичный и самый распространенный, когда напоминают о себе чисто земные желания, заботы, проблемы. В любом случае, если внимание переключилось с молитвы на возникший образ или помысел, и то, и другое именуется прилогом, то начинает работать воображение. Происходит так называемое умственное сочетание, а затем сосложение с прилогом. То есть началось рассматривание образа или обдумывание помысла. И тут ум неизбежно потянется вслед за тем, что начинает конструировать наша фантазия. И потянется он непременно во внешнее пространство, на землю или на небеса. Куда именно, это не важно. Важно, что за пределы сердца. Ум улетел, сердце покинуто, молитва прервана. И вот здесь должен бы появиться вопрос, уместный вопрос. Как же молиться во время работы творческой? Как, например, иконописцу поддерживать молитву в процессе работы? Работы, при которой как раз и задействуется образное мышление. Тут есть свои особенности, но это тема отдельного разговора. Пока можно сказать, что молитва сердечная не только возможна в процессе творческого труда, но она просто необходима, если хотим, чтобы творчество было одухотворенным. Именно она и освещает наш труд и обращает его в истинно творческий, потому что привлекает к сотворчеству самого Духа Святого. И тогда благодать Божия движет нашей творческой мыслью. Но до этого надо дорасти, молитвенно дорасти. Мы обнаружили три причины, по которым ум покидает сердце и действие сердечной молитвы пресекается. Посмотрим пристальнее, что происходит при этом. Попробуем понять сам механизм остановки молитвы. В чем он? Каким именно образом разрушается молитвенное состояние? Для этого обратимся к нескольким частным случаям. В наших начальных беседах говорилось подробно о том, что ум, когда молится в сердце, то движется круговращательно. Мы помним, что это такое. Ум переносит свое внимание поочередно с одной мысли на другую. Одна из них – обращение Иисусе Христе, вторая – прошение «помилуй мя». Ум как бы ходит по кругу. И, что самое главное, не выходя из сердца. Круг замыкается внутри сердечного пространства. Но вот как только нечто из нашего окружения привлекает внимание, ум устремляется в том направлении и покидает сердце. Или иначе, откуда-то изнутри, например, из недр нашей памяти, является прилог, пленяет ум и увлекает за собой. Опять-таки ум покидает сердце. В обоих случаях это означает, что круговое движение прервалось. И что же происходит? Хочется подчеркнуть, что это вопрос существенно важный. Мы сейчас не в мелочах копаемся, но подошли к ключевому моменту. Итак, что же произошло, когда круговое движение остановилось? Как только разорвался круг, по которому двигался ум, то тут же распалось соединение ума с нашим духом, достигнутое в сердечной молитве. Разомкнулось энергетическое кольцо. Энергия ума, потерявшая связь с духом, эта энергия уже не одухотворенная. Она теперь или бесполезно рассеивается вовне, или растрачивается на бессмысленную работу воображения. Почему бесполезность? Почему бессмысленность? Во-первых, потому что энергия эта уже не одухотворена. Ум, оторванный от сердца духа, не может иметь живой связи с Духом Святым. Такая умственная энергия не бывает истинно созидательной, истинно творческой. Без Духа, без меня не можете творить ничего же, ничего истинного. Во-вторых, ничто не сравнимо по ценности своей с истинной молитвой сердца. В ней высший смысл для души, желающей своего спасения. В ней наивысшая польза для души, ищущей своего очищения. Поэтому, когда сердечная молитва остановилась, в тот момент обессмысливается наша духовная жизнь, поскольку уже лишена движения к очищению и спасению. Теперь возьмем другой случай, более сложный. Его особенность в том, что круговое движение ума, как кажется, не прерывается, и человек не сразу замечает, как ускользает от него молитва. Он спохватывается с запозданием. Помысл уже принят, уже обдумывается, а человек еще не отдает себе отчета в том, что уже не молится, а помышляет о постороннем. Отчасти это происходит потому, что ум как будто не покидает сердце. Вот в этом особенность ситуации. Внимание вроде бы остается в области сердца. Продолжаем вместе с дыханием повторять имя Божие, но при этом на самом деле уже думаем о постороннем. Обманчивость тут вот в чем. Помысл не вызывает явных ассоциаций с внешним миром и не увлекает ум вовне, за пределы тела. Поэтому ум входит в сосложение с помыслом, оставаясь тут же, в области груди, не выходя наружу. Но как только внимание с молитвы перенеслось на помысл, так соединение ума с сердцем, духом, разумеется, сразу же расторглось. Молитвы сердечной уже нет. А что же остается? Что вызывает обманчивый эффект? Инерция на уровне ощущений. Ум уже погружен в посторонние размышления, но по инерции параллельно продолжает механически повторять имя Божие. Этот машинальный повтор кажется круговым движением. На самом деле это всего лишь топтание на одном месте. А слова молитвы обратились в пустую форму, не наполненную ни мыслью, ни чувством, ни духом. Возьмем теперь еще более сложный случай. Пока мы отвлекаемся на помыслы о посторонних предметах, понятно, что мы полностью выходим из молитвы. Но бывает другое, о чем уже говорилось, когда в уме изобразится какой-либо священный образ. Когда в молитве возникает и привлекает наше внимание образ Спасителя или святого. Тут не скажешь, что образ Христа – это посторонний предмет внимания. Тут не скажешь и то, что молитва остановилась, ведь мы продолжаем обращаться к Спасителю или к святому. При этом и ум может не уноситься во внешнее пространство. Образ там нарисуется, где собрано внимание, хотя бы и в груди, в районе сердца. Так что же в этом случае происходит с нашим умом, с нашей молитвой? Все аскетические писания предупреждают, что ум в молитве должен оставаться безвидным, то есть не должен ничего видеть. Что это значит? Как это понимать? Преподобный Максим Исповедник, толкуя святого Дионисия Ареопагита, говорит: «Никакое воображение не имеет места в отношении к Богу, ибо Он есть выше всякого помышления и пребывает превыше всего». Эту мысль повторяют и другие отцы. Святые Каллисты и Игнатий Ксанфополы к этому добавляют: «Храни ум свой всегда бесцветным, безобразным, безвидным, бесформенным, бескачественным, бесколичественным, внимающим одним словам молитвы». Преподобный Никодим Святогорец так излагает это учение: «Знай, что поскольку Бог есть вне всех чувств и всего чувственного, вне всякого вида, цвета, меры и места, то он есть совершенно безобразен и безвиден. И хотя он везде присутствует, но он превыше всего, а потому он и есть вне всякого воображения». Святитель Игнатий Кавказский объясняет нам, в чем тут смысл. Ум, предстоя внимательной молитвой пред невидимым Богом, должен быть и сам невидим, как образ невидимого божества. То есть ум не должен представлять ни в себе, ни из себя, ни перед собой никакого вида. Должен быть совершенно безвидным. Иначе ум должен быть вполне чужд мечтания, сколько бы ни казалось это мечтанием непорочным и даже святым. Стой на молитве твоей пред невидимым Богом, как бы ты видел его, и с уверенностью, что он видит тебя, внимательно смотрит на тебя. Бог зрит на сердце, потому стой на молитве твоей, как бы ты стоял пред самим Богом. Безвидность – это первейший аскетический принцип, он позволяет избежать прельщения. Преподобный Милетий Исповедник, например, так его выражает: «Те, которые в молитвах своих не видят ничего, те видят Бога». А лестница уточняет: «Во время молитвы не принимай никакого чувственного мечтания, чтобы не впасть в исступление ума». Заметим, что здесь под исступлением, разумеется, безумие, а не вхождение в созерцание. Иначе говоря, мы не имеем права уделять внимание никакому зрительному образу, возникающему в сознании. И вот теперь, возвращаясь к нашему вопросу, мы должны сказать, что рассматриваем как раз тот случай, когда этот отеческий запрет нарушен. Постараемся теперь же полностью уяснить, в чем смысл такого запрета. Итак, сердечная молитва. Ум соединен с сердцем, с человеческим духом и пребывает в состоянии безвидном. И вот перед мысленным взором возникает образ Христа. Это прилог, то, что приложилось к нашему безвидному восприятию, вошло в поле нашего духовного зрения извне. Прилогом, как мы знаем, называется и помысл, простое помышление, и зрительный образ. Прилог остается прилогом, независимо от того, чьи образы нарисовались в уме. Христа или ангелов, или святых, или падших духов. По сути, все это призрачные видения. Заметим, кстати, что реальные благодатные посещения имеют совершенно иную природу. Но мы в своем состоянии различать эти явления не способны. Поэтому и обязанность наша не принимать никаких прилогов. Итак, во время сердечной молитвы появляется зрительный образ Христа, прилог. Это энергетический импульс, возникающий из недр нашей памяти, из подсознания. Или он послан из внешнего источника. Это может быть проявлением демонической силы. Если мы действуем по правилам ведения боя, по законам аскезы, то сразу же отсекаем прилог. То есть не уделяем ему никакого внимания, а всю энергию вкладываем в молитвенную мысль. До тех пор, пока мы продолжаем таким образом сражаться и отсекать прилоги, умно-сердечная связь сохраняется неразрывной и удерживается сердечная молитва. Но как только мы уделим внимание возникшему образу, и ум наш от безвидного состояния перейдет к рассматриванию прилога, тотчас пойдет процесс сочетания и далее сосложения с этим прилогом. Результат все тот же – разъединение ума и духа, остановка сердечной молитвы. И тут поставим заново наш вопрос. Да, потеряна связь с собственным духом, но ведь мы, тем не менее, продолжаем молитвенно обращаться к образу самого Христа. Перед нами, собственно, воображаемая нами икона, и мы ей молимся. Так каким же образом пострадала наша молитва? Чтобы понять, надо внимательно разобраться, что происходит дальше. А чтобы нам не запутаться, надо выделить два момента и последовательно рассмотреть их. Первый связан с работой воображения. Второй – с соотношением душевного и духовного. Первое. Образ Христа, о котором мы говорим, образ воображаемый. Если мы обратим на него внимание, то в работу сразу включается воображение. Иначе ум не сможет взаимодействовать с образом. Напротив, безвидное состояние, которое ум имел до тех пор, пока не касался образов или помыслов, тем и было отлично, что воображение было отключено, а ум был пустым и чистым. Ум чист, значит, молчит. Исихия. Образ в таком уме не вообразится. Помысл не помыслится. И если не отвлечемся на пришедший извне прилог, то останемся в умственной чистоте, в исихии. С другой стороны, как только запущена работа воображения, ум сразу теряет свою чистоту, лишается исихии. Но мало этого, мы так опасаемся воображения, потому что оно настоящий враг. Любой прилог, будь то помысл или образ, возбуждая воображение, привлекает к себе внимание, выманивает ум из сердца и тем самым расторгает священный союз, союз ума с духом в сердце. И этим творит настоящее зло. Ведь через дух наш образуется благодатная связь с Духом Божиим, отчего здесь, в нашем сердце, раскрывается вход в Царство Духа. Здесь открывается небо духовное. Здесь место встречи с самим Христом. Если ум покидает сердце, значит, он бежит от Христа. Вот чем страшно, чем вредоносно наше воображение. Когда во время молитвы оно живописует нам образ Христа, то это образ призрачного Христа. Ум наш оказывается обманут. Его привлекает иллюзия, фантастическая картина. И, соблазняясь этой подделкой, он покидает сердце. Он разрывает реальную связь со Христом. Отворачивается от живого, хотя и невидимого, Христа, отвергает его для того, чтобы обратиться к образу видимому, но мнимому, воображаемому. Мало того, что это обман, собственно, это измена. А предательство и измена, разве это не тяжкий грех? Вот в чем смысл и откуда строгость аскетической заповеди хранить ум безвидным. Есть еще и второй момент. Ситуация та же. Во время сердечной молитвы в уме возникает зримый образ Христа, и мы направляем на него внимание. Да, умно-сердечная связь потеряна. Да, подключилось воображение. Но вспоминаем, как ставился наш вопрос. Мы же все-таки молимся. Разве можно сказать, что мы потеряли молитву? Пусть образ вообразился. Мы, как перед иконой, взываем искренне ко Христу. Допустим, это уже не сердечная, но все же какая-то домолитва. Посмотрим, какая. Когда внимание переключилось на зрительный образ, ум покидает сердце и разъединяется с нашим духом. Вместе с этим ум утрачивает духовные свойства, которые имел в союзе с духом. Вместо чувства духовного, которое напитывало ум, теперь им овладевает и руководит чувство душевное. Иначе говоря, теперь им движет эмоционально-страстное начало. Это закономерно, поскольку естество наше имеет чувственные проявления только двух родов, как мы должны помнить из прежних бесед. Один род чувств принадлежит духовному организму, другой – душевно-телесному. И этот второй, душевный, как учит аскетика, есть страстная часть души. Таким образом, ум не имеет иного выбора. Оживляясь под воздействием чувства, он либо духовен, либо душевен. Поэтому, если ум не погружен в стихию духа, то он не спадает в низшую сферу, в душевную, а вместе с ним опускается и молитва. В лучшем случае на уровень умной. Перейдя из сердечной в умную, молитва продолжит звучать в груди, но ум и дух уже остаются разъединенными. Хорошо, если ум здесь удержится. Отсюда легче восстановить умно-сердечное соединение. Но, скорее всего, молитва опустится ниже, до обычного словесного уровня. А это в понятиях умной брани проигранное сражение. Словесное значит бесплодное, как называют ее святые отцы. Не плодоносит ум, выпавший из духовной сферы в душевную. И понятно почему. Эти два начала, духовное и душевное, настолько между собой не схожи, что можем сказать, это разнородные стихии, различные миры. По этой причине ум вне единения с нашим духом, ум бездуховный, неодуховленный, уже не способен войти в живой контакт с миром духовным. а значит, не может соприкоснуться в духе с Духом Божиим, не может непосредственно выйти с Ним на прямую связь. Через молитву словесного уровня возможно только одно – опосредованно, косвенным образом докричаться до Бога, но никак не общаться с Ним. Не случайно мы задержались на этой теме и входим в такие подробности. Здесь узкое место. Здесь почва для преткновения. Наша задача – предупредить самообман. Когда кто-нибудь по неопытности полагает, что на уровне словесной молитвы доступно богообщение, если тем более кому-то покажется, что это ему уже удается, такой человек переступил черту риска. Такой человек оказывается в плену лжемолитвы, которая именуется молитвой вообразительной. Мы помним, что отсюда начинается спуск в глубину прельщения. В заключение подведем итоги. Мы рассмотрели, что, собственно, происходит, когда прерывается действие сердечной молитвы. Нам понятно, что прерываться молитва будет у всех неизбежно. Пока она остается деятельной, это закономерно. Прерываться – это и есть ее свойство. Перед нами стоит только одна задача – снова и снова прилагать усилия, сводить ум в сердце и стараться удерживать ее там как можно дольше, ограждая его при этом от посторонних помыслов. «Толците, и отверзится вам» – это есть деятельный труд молитвенный, через который отверзится вход в глубину сердечную и доступ к дарам благодати. Мы пришли к простому и ясному выводу. Удел человеческого ума пребывать в одном из двух состояний – духовном или душевном. Первое – возвышенное, приближенное к естественному строю души. Второе – заниженное, соответствует нижеестественному уровню бытия, есть обыденное состояние нашей души. Духовное состояние ума достигается через умно-сердечное соединение. В эти моменты сущностный центр человека, дух, и его умственная энергия образуют одно целое, как то и было устроено изначально Творцом. Пока ум соединен в сердце с духом, он одуховлен, напитан духовным чувством. К человеку возвращается созерцательная способность, дар богообщения. И пока ум остается соединен с духом, есть возможность находиться на прямой, живой связи с духом, Богом. Пока мы молимся таким умом, мы молимся духовно, истинно, в духе. В это время безвидный ум погружен в асихию, в мысленную тишину. А когда появляются отвлекающие прилоги, то ум ведет с ними брань, защищая эту внутреннюю тишину. Это истинное деятельное молитвенное состояние. Затем мы проследили, как происходит разрыв умно-сердечной связи. Ум разлучается с духом, и молитва сердечная прекращается. Ум не сходит в душевное состояние. Это либо стадия умной молитвы, либо возврат на уровень молитвы словесной. Как бы то ни было, здесь отсутствует живая связь с Богом в духе. И в этом смысле молитвенное состояние не признается истинным, но лишь переходным или подготовительным. Соскальзывая в область душевного, человек вместо того, чтобы собирать, начинает терять. Молитва уже ведет не к стяжанию благодати, а к утечке умственной энергии. Ибо кто в сердце, тому дано будет и приумножится, а кто вне, у того отнимется и то, что имеет. на душевном уровне, в молитве словесной, человек со всех сторон терпит убытки. С одной стороны, энергия ума, плененного помыслами и образами, растрачивается на работу воображения. С другой стороны, энергия ума рассеивается вовне, когда нечто внешнее выманивает и завлекает внимание. И последнее. Надо оговориться, что все теперь сказанное справедливо для молитвы начальной и неокрепшей. Другое дело, когда со временем молитва основательно утвердится в сердце. Тогда откроются возможности совсем иные. Внимание будет способно двигаться в различных направлениях, но главное, без всякого ущерба для сердечного действия молитвы. Связующие узы станут достаточно крепки, ум будет прочно удерживаться в духе. Когда ум по-настоящему устойчив в сердечной молитве, то он способен полноценно взаимодействовать с окружающим миром и одновременно полноценно сотрудничать с рассудком, при этом не покидая сердца и не рассеивая своего внимания. Человек хранит молитвенное состояние, не теряет умно-сердечной связи, и вместе с тем он может одновременно служить, петь и читать на службе, общаться и трудиться на разных послушаниях. Такое состояние особенно благоприятно для творческой работы. Удерживая в духе ум, очищенный в трезвении, удерживая чувство живого богоприсутствия, молящийся вручает себя руководству свыше. В таком расположении души он может рисовать, писать и сочинять. При этом рассудок человека руководит работой на своем участке. А Дух Святой, воздействуя через его ум, одухотворяет, вдохновляет и движет творческую мысль. Хотя для нас такие подвиги, конечно, дело будущего, учтем, что обучаться надо начинать заранее, иначе будущее так и не станет настоящим.